ее кипучей натурой. Она говорила сухим преподавательским голосом, словно обращалась к студентам. Для начала она призналась, что ее удивляет перераспределение ролей. Профессор фон Хальдер, видный антрополог, опирался в своем выступлении на понятия, присущие зоологии. Хищники-жертва, ритуальная схватка, защита территории и так далее. Она же, скромный зоолог, наоборот, занята чисто человеческими свойствами. Однако это, по ее мнению, отвечает духу времени. Антропологи, как и психологи, упорно игнорируют человеческое в человеке и выстраивают свои теории человеческой природы на аналогиях, подчеркнутых в зоологии. Собаки Павлова, крысы Бурша, гуси Конрада Лоренца. Харриет насмешливо округляла глаза и вопрошала, что за бес в них вселился. Хальдер слушал бесстрастно, демонстрируя Харриет свой благородный профиль. Бурш с показной скукой чиркал в корректуре. Бруно делает строчил в блокноте, Блад дремал. Пятижак вообще не изволил явиться. Но Харриет не было дела до настроения слушателей. Если животные способны подсказать человеку что-то полезное относительно его собственной природы, продолжала она, то обращаться за подсказкой надо не к крысам и не к гусям, а к родственным нам существам, узконосым и человекообразным обезьянам. Еще 40 лет назад Цукерман и другие зоологи, проводившие систематические наблюдения за поведением приматов в зоопарках, пришли к выводу, как будто соответствующим пессимизму фон Хальдера, считающего наш вид неизлечимо агрессивным, обезьяны в вольерах были постоянно раздражены, все время дрались, были помешаны на совокуплении, управлялись насильниками-вожаками. Но, как выяснилось, делать обобщение на основании поведения обезьян в противоестественных условиях неволи и скученности так же неправомерно, как описывать поведение людей, опираясь на поведение заключенных в концентрационном лагере. Новое поколение натуралистов-полевиков — Карпентер, Вошберн, Гудал, Шаллер и Маниши, годами наблюдавшие за обезьянами различных видов в природных условиях, рисует совершенно иную картину. Они в один голос заявляют, что в свободно живущих сообществах приматов царит мир, почти полностью отсутствуют серьезные стычки, как внутри стаи, так и между стаями. Агрессивное поведение проявляется только при стрессе, вызванном теми или иными причинами, например, в клетке зоопарк. Так что у наших предков нет и следа, но ни малейшего того инстинкта убивать, о котором рассказывает нам фон Хальдер. «Я и говорю, что это видовой признак самого человека», — вставил Хальдер. «Вздор!» — отрезала Харриет, сразу вернувшись к своему привычному стилю. «Инстинкт убивать полностью отсутствует и у обезьяны, и у человека. Насилие — не биологическое побуждение, а реакция на стресс, превысивший пороговое значение».